Когда старший брат Видуры, Дхритараштра, пригласил его к себе, чтобы спросить у него совета, Видура, придя в его дом, дал ему весьма уместные наставления. Его поучения хорошо известны, и их высоко ценят мудрые государственные мужи. Когда старший брат Видуры Дхритараштра пригласил его к себе, чтобы спросить у него совета, Видура, придя в его дом, дал ему весьма уместные наставления. Его поучения хорошо известны, и их высоко ценят мудрые государственные мужи. Комментарий его божественной милости Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. Видура славился своими мудрыми политическими советами, как в наше время ими славится живший в средние века пандит Чинаки, которого считают большим авторитетом в области политики и морали. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам скапитам гьяна бутале своям рупакадам ахьям дадати свабадантикам ванчаварубьяща крипасинтубьяевача патитамам паванирьо вайшнавирьо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, вчера мы говорили о демоничном природе, демоничной, и что вытекает из этой демонической природы. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что демоны очень завистливы и злонравны. И в чем же разница? Полубоги тоже завистливы. Демоны завистливы. И на Курукшетре все завидовали друг другу, поскольку в материальном мире все завидуют друг другу. И объясняется, что в одном случае, когда человек завидует, он хочет стать похожим. Что значит похожим? Он хочет приобрести такие же качества, способности. Но в другом случае зависть вынуждает человека совершать злонравие, то есть козничать тем, кому мы завидуем. И мы можем видеть, как пандавы, они принимали духовных авторитетов, то есть они тоже завидовали, им нравились качества. Мы можем видеть, как мы завидуем, когда мы видим, что человек более разумен, более способен, более велик, чем мы, более лучший во всех отношениях, качественно, количественно. Это очень привлекательно. Мы привлекаемся такими людьми, мы хотим быть похожими внешне. Мы видим, как мы действуем. Но это не означает, что мы чиним козни тем, кому мы завидуем. Более того, мы стремимся у них научиться чему-то. Мы хотим стать такими же, как ребенок. Он не чинит козни своему отцу. Он думает, вот у меня отец такой герой, я тоже буду на него похожим. Он его сандалии одевает, ходит, одежду его одевает, хочет быть на него похожим, так же говорить начинает. Он маленький, но он не чинит козни. Он принимает авторитет, чем больше он видит хороших качеств в отце, тем больше возникает желание слушаться отца, принимать его наставления, потому что он хочет быть похожим. То же происходит с демоничной природой. Когда демоничная личность видит кого-то, кто лучше ее, она начинает критиковать и чинить козни. Критиковать и чинить козни. Делает все, чтобы опорочить личность, которая превосходит нас, или его превосходит в каких-то качествах. И говорится, что век Кали все демоничны. Но смотрите, как удивительно описывается в читании Чаритамрите положение Джагая и Мадхая. Говорится, единственная причина, по которой они такие грешные, такие негодяи, получили милость, они никогда не завидовали вайшнавам. Единственная причина, по которой они снискали милость Господа Чайтаньи, при том, что они были бабники, они были алкоголики, они драчуны были, били всех, они были нарушителями спокойствия всех, всего общества. Они просто насиловали женщин. Они заводили драку по каждому мелкому поводу. Они не просыхали, все время ходили с кувшином вина, они постоянно пили. Но почему же они получили милость Господа Чайтаньи? Почему они снискали милость Господа Нитьянанды? Там говорится, единственное качество, которое у них было, и которое позволило им получить милость, даже в таком состоянии, мы можем не понимать этого. Как нам получить милость при всех своих нехороших качествах? Они не завидовали. Об этом говорится Чайтанья Чаритамрите. Они не завидовали преданным. Что же происходит на Курукшетре? Почему все кауравы встали против пандавов? И говорится, единственная причина была, почему так не любили пандавов, кауравы. Они даже нормально относились к Кришне. Говорится, они не завидовали Кришне. Потому что они не понимали его положение. Они его пастухом называли. Они говорят, что этот пастух, ну что он везде лезет. И в то же время они не могли говорить это открыто. Но между собой, иногда в каких-то в пылу, в жаре, в спорах, они называли Кришну пастухом. Единственное, в чем была их проблема, они завидовали преданным. И в первую очередь, такими преданными, яркими преданными были пандавы. Смотрите, они не завидовали мудрецам, всяким браманам, они завидовали преданным. То есть, они, может быть, не осознавали, шастра говорится, но они завидовали именно преданным. И как же они завидовали? Они относились к ним враждебно. Что значит враждебно? Они чинили им козни. И каждая их победа, удача, какое-то их качество хорошее, тут же вызывало черную зависть. И они порочили их все время. Они все время что-то говорили, они все время преуменьшали их подвиги и преувеличивали их недостатки. Они день и ночь контролировали их, они день и ночь следили за ними. Где-то что-то не так сказал, они тут же переворачивали. Где-то что-то не так сделал, они тут же переворачивали. День и ночь. И Кришна говорит, Бхагавад-гите, завистливые и злонравные, худшие из людей. Как удивительно, он говорит о демонах, завистливые и злонравные, худшие среди людей. Что же мы можем сказать о Джагае и Мадхае? Они демоны? А? Джагае и Мадхае демоны? Там говорится, они не завидовали преданным. Они просто греховные личности. И между греховной личностью и демоном огромная пропасть. Огромная разница между греховной личностью и демоном. Итак, мы до сих пор еще не разобрались. Столько много лет многие служат, но они не знают, что греховный человек может быть независимым. Может быть совершенно другим, невероломным. Он может пить, курить, что-то бубнить, но он никогда не будет делать гадости, подлости. Как мы видели удивительные истории в нашей российской действительности, были люди очень удивительные, которые не хотели доносчиками становиться, которые не обращались, чтобы кому-то причинили козни, но они были пьяницами и бабниками. Офицеры очень многие были пьяницами, бабниками. Азартные игры играли. но они не становились доносчиками, кляузниками, они не становились отравителями, они не чинили чужими руками козни, они просто, если что-то проблема, на дуэль вызывали и говорили, пойдем стреляться. Мы можем рассматривать это как глупость какую-то, как какие-то недостатки и думать, вот какая демоничная личность. Вот он пил, курил, ел мясо, но не становился доносчиком и не чинил козни. Вы представляете? Просто невинное, невежественное живое существо. И Рамануджа Ачарья говорит своим ученикам, когда бросает Махапрасад Джаганатхи в колодец, и рыбы становятся все вишнурупами, он говорит, знаете, почему они сразу получили вишнурупу? Потому что они не завидуют. А вы едите каждый день, на киртанах танцуете, что только не делаете, какие только аскезы, он говорит, вы не принимаете, на санскрите говорите. Следуйте всем правилам, предписаниям. Но единственная причина, по которой вы даже не можете ощутить экстаз просада, не можете услышать святое имя и все остальное. Одна причина только. Человек завистлив. Животное не завидует. Поэтому его называют каким? Значит, в чем же вина-то? Откуда грех проистекает? Вот что такое виновный, действующий из зависти. Итак, мы видим, как кауравы, завистливые кауравы, начинают чинить козни пандавам. Отобрали у них государство, жену, все время чинили козни. И они всегда улыбаются, и всегда говорят, что все хотят сделать на благо пандавов. Если мы раскроем Махабхарату, мы увидим, что они официально всегда добродетели пандавов. И люди верили, потому что они тоже очень могущественны. Все. Они гении политики и дипломатии, но какой? Полное отсутствие морали и в дипломатии, и полное отсутствие морали в политике. Аморальная политика и аморальная дипломатия. То есть лицемерие. Полное лицемерие. И в шастрах говорится, что Дурьятхана был гением политики и гением дипломатии. Никто не мог превзойти его в политических интригах. И как любой конфликт уладить? Любой конфликт, как его завуалировать, скрыть, и он не будет выглядеть конфликтом. Все на благо народа, все на благо пандавов. Ни с кем никаких слов, лексикон идеальный, все идеально. Никто ни на кого не обижается. Но там что с этим было всегда скрыто? Козни. Козни. Они приглашают пандавов в гости и отравляют им пищу. Они пытаются говорить сокровенные вещи с пандавами. Для чего? Чтобы те раскрыли свой ум и чтобы это все осквернить, то, что они им рассказали, повернуть это все. Они все время лезли к ним в дружбу. Для чего? Чтобы знать все их планы. Для чего им нужно было знать все их планы, намерения? Чтобы не дать двигаться им. Когда Арджуна рассказывал, что они хотят сделать в будущем, Юдхиштхира рассказывал Курал, они тут же начинали создавать препятствия, чтобы этим планам не суждено было сбыться. Потому что если бы эти планы сбылись, еще раз подтвердилась бы слава и могущество пандавов. И в первую очередь, слава их качеств, морали. Не слава их власти, не слава их богатства, а слава их морали, нравственности. Опять они бы стали выглядеть как великие личности. И величие их было не во власти, не в богатстве, не в красивой жене, не в их силе, а в их морали. И люди считали их раджа-риши, святые цари, которые имели всю силу и так были привлекательны ни властью, ни деньгами, ни богатством, ни тем, что подданных было много. Они были привлекательны как люди достойные, как люди высших целей, мотиваций и моральных устоев. И людей всех это привлекало. Поэтому их называли герои, великие герои. В чем же было геройство? Именно в их моральных качествах. И Кауравы завидовали этому. Почему? Потому что у них не было никакой морали. У них была гениальная политика, просто гениальная дипломатия. Лишенная, здесь Прабхупада пишет, чего? Морали. Лишенная морали. Итак, кто же такие демоны? Они очень гениальны. У них нет никакой морали. Они переступают через такое понятие, как порядочность. И поэтому Кришна их называет низкие среди людей. Потому что порядочный человек из зависти козни делать не будет. Порядочный человек различает. Что значит порядочный человек? Мораль. Что же гласит мораль? Завидовать плохо. Чинить козни из-за того, что кто-то тебя лучше, может только демоничное живое существо. И в шастре говорится, что в век Кали в сердцах людей сотрудничает и находит общий язык демон и преданный. Демон и преданный. Говорится, раньше преданные демоны жили в разных вселенных. То есть вселенная для демонов, вселенная для преданных. На заре творения так было. Поэтому были демонические планеты такие. Мы даже читаем Бхагаватам. Мы видим планеты демонов. Смотрите, планеты. А если мы будем дальше читать, мы узнаем о том, что были вселенные демонов. Сейчас только планеты. Итак, сначала были вселенные преданных, вселенные демонов. Потом демоны и преданные стали жить в одной вселенной, но на разных планетах. И мы читаем это также. Биласварги, демоничные планеты, там планеты людей, планеты там полубогов. Потом они стали жить на одной планете. На одних планетах стали жить, но на разных континентах. И мы в Рамаяне читаем, вот там была какая-то Ланка. Ланка была. Сначала мы говорим, Якшалока была, Ракшалока. Но в шастрах описывается, что в Трета-югу, в эту Трета-югу, ракшасы, якшасы всякие, все эти, они прилетели на эту планету. Прилетели. Они прилетели. Это описывается в Бхагаватам. Они прилетели на эту планету и стали обосновываться здесь. Но в тех местах, где они не беспокоили людей, и люди их не беспокоили. Но они же были какими? Завистливыми. Они всегда завистливые. И какие еще? Злонравные. Чему же Равана-то позавидовал? А? Равана чему позавидовал? Он позавидовал? Кого он украл? Ситу. Ситу. Проявлял Равана злонравие. Да. Он завидовал полубогам, он всем завидовал. И отнимал у них женщин. Отнимал у них богатство, власть. Он завидовал всему. И поэтому он не мог спокойно жить на Ланке. Вот было ему там, ну там что хочешь, там завидуют друг другу, там сидите. Вы же демоны, ну между собой сражаетесь, все вам. Мир, все хорошо было. Нет, они завидовали. Что же произошло с женами Дашаратхи? Что же происходило между женами Дашаратхи? Они тоже друг другу что делали? Завидовали. И чинили что? Козни. А они демоны? Вот удивительно, что значит демоническая природа. Итак, между людьми и демонами можно никогда не провести параллель. Где, кто, куда, что делает. Потому что они также чинили козни и завидовали. Мы видим, как на Курукшетре Карна, такая великая личность, что просто потрясающая личность. Читаешь о нем и хочется ему поклоняться. И почему же он перешел на сторону Кауравов? Почему он таким был непримирим и хотел также войны? И хотел убить кого? Арджуну. Почему же он это сделал? Он завидовал. Он завидовал. Он все время сравнивал себя с Арджуной. И он завидовал. Он даже был готов отказаться от обиды. Он обиделся. Гордый, со мной так нельзя. Но отказаться от зависти он не смог. Он мог отказаться от гордости. Он мог отказаться от обиды. Как следствие гнева, он был, разгневался на свою мать, что она так с ним поступила. Но он не смог отказаться от одного качества, которое почти непобедимо. От зависти. От зависти. Кому именно он стал завидовать? Он не завидовал Юдхиштхире, он не завидовал Бхиме, Накуле, Сахадеве. Он не завидовал Кришне. Он не завидовал Дурьятхане. Единственный человек был на земле, которому он завидовал. И он хотел его во всем сначала превзойти, а потом он хотел его что сделать? Что хотел Карна? Убить Арджуну. Что даже на земле, чтобы ему не было места, сама жизнь такой личности, которой мы завидуем, становится для нас проблемой, горем, что она жива. Что личность, которой мы завидуем, что она живет, дышит параллельно с нами. И она лучше нас. Итак, культивируя это, взращивая это, кауравы не могли смириться ни с чем. В первую очередь, они не могли смириться с самим существованием таких людей, которые их превосходят. И они не могли понять, в чем же превосходят их пандавы. И поэтому в первой главе Бхагавад-гиты описывается, что Дритараштра понимал, что пандавы с рождения какими? Благочестивые. И в первом стихе вчерашнем говорится, поэтому они принимали наставления и слова Кришны, как нектар. Но те, такие подобные Дритараштре и Дурьятхане, восприняли речи Господа как болтовню пустую. Потому что исчерпали все благочестие. В чем же, значит, благочестие выразилось людей? В питье, в прелюбодеянии или в чем-то? Нет, Бхагаватам говорит, в морали. То, что человек может переступить через что, а через что он из-за морали никогда не переступит. Никогда. И люди раньше говорили, в нашем роду не было доносчиков, в нашем роду не было подлецов, в нашем роду не было негодяев, не было должников. Люди, указывая на родословную, не указывали на должность, не указывали на богатство, не указывали на имущество, которое они имели. Это все пришло только с культурой вайши. И поэтому Кришна говорит Арджуне, о потомок Бхараты, о потомок Куру, о сын Притхви, указывая на благородные корни его родословные, не которые выразились ни в богатстве, ни в должностях, а в чем? В высоких моральных принципах. В высочайших моральных принципах. И он указывает его, что ты кшатрия. И ты должен руководствоваться высшими моральными принципами религии, а не какими-то меркантильными интересами. Богатство, власти, славы, моралью, потому что ты кшатрия. И долг кшатрии защищать принципы религии. Не принципы государства, своей нации, рода, какой-то организации, принципы религии, Божью мораль. Даже если можно потерять славу, государство, богатство, нельзя потерять мораль. Нельзя. И Кришна называет Арджуну великой личностью, великим героем. В чем же истинное геройство? В том, что он не опускается до низких моральных ценностей. Он не может чинить козни, улыбаться в глаза и подсыпать яд. Он не может сзади, за спиной человека кривотолки, хотя у него также есть недостатки. и он совершает греховные поступки. Но он с рождения наделен божественной природой. И эта божественная природа выразилась не в грехах, не в недостатках, не в ошибках. Весь этот мир, Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья Локи до самой низшей, все это с едой страдания. И любой в этом мире наделен недостатками. Любой. Но все наделенные недостатками и все совершающие греховные поступки все-таки поделены на две природы. Божественная и демоническая. В чем же выражается природа одних обусловленных и греховных? У них есть мораль. В чем же выражается природа других? Они также ошибаются и греховны. У них морали что? Нет. И Кришна описал, только две природы существуют человеческих живых существ. Демонические и божественные. Все. И как человек будет себя вести, что он выбирает в морали? За это он несет полную ответственность в глазах Бога. И поэтому Кришна сказал, даже если ты самый греховный из всех греховных, зайди на корабль трансцендентального знания. То есть прими мораль высшую. Даже если ты самый подонок, ни в коем случае не опускайся морально. Знаете, что такое чмо? А? Человек морально опустившийся. Он может очень хорошо выглядеть, бизнесменом быть. И поэтому кто-то мне говорил, нельзя говорить такое слово. А я вам скажу еще раз. Не будьте чмом. Особенно мужчины. Не будьте чмом. Все мы греховны. Все мы ошибаемся. Этот мир таков. Мы все в него попали. Но мы должны изжить в себе черную зависть. Ту зависть, которая козни чинит. Ту зависть, которая переступает через любую мораль. Используя и политику, и дипломатию, и религию. Что угодно мы используем. Для гнусных, аморальных желаний. Днем и ночью мы не можем спать из-за того, что кто-то лучше нас. И хотим, чтобы у него было все плохо. Итак, кауравы, они демоны. Не потому, что они грешат больше. У них нет никакой морали. И он говорит, завистливые и злонравные, худшие из людей. Я их отправляю в самые отдаленные районы Вселенной, что они даже не могут приблизиться ко мне. А приблизиться можно к Кришне только через преданных. Он их лишает общения с преданными. И Шрила Прабхупада ясно говорит, демонов нужно лишать общения с преданными. Оберегать. Почему? Потому что они уничтожат мораль. А они все сохранят внешне. Будет лучше политика, больше денег, больше власти. Мы расширим наше движение. Что угодно мы внешне получим. Но мы можем не заметить, что снижается и уничтожается мораль. Подло разрешено действовать. Разрешено стучать, доносить, гляузничать. Поощряются разные сигналы. Поощряются доносы, анонимки. Люди используют все очень здорово. Лицемерие поощряется, что человеку в глаза улыбаются, за спиной чинят козни. И если лидеры, кшатрии должны быть, которые следили бы за моралью. И Прабхупада говорит, очень важно, чтобы кто-то следил. Не за грехом. Ну, все мы ошибаемся, все подскальзываемся. Как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие в этом материальном мире сопровождается недостатком. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Мораль. Итак, люди сбитые с толку. Единицы мы сейчас встречаем на земле людей, которые понимают, что такое мораль. Но мы сбитые с толку демонами, думаем, что они греховные, и поэтому мы не видим в их природе качеств. Мы не видим их благочестия, что они моральные. Они греховные, но у них есть мораль, через которую они никогда не переступят. И видим, которые не грешат, не пьют, не курят, но какие? Очень дипломатичные, все разумные, образованные, но полностью лишены морали. Завистливые и злонравные. Итак, в шастрах Бхагаватам объясняется, что человек должен подняться на более высокие уровни морали, поскольку любой здесь будет ошибаться. Это склонность обусловленной души, это признаки обусловленной души, иллюзия. Из-за этого чувства несовершенны, из-за несовершенства чувств все мы ошибаемся, и все мы склонны лгать. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, находиться в обусловленном состоянии – это аморально. Порядочному человеку в этом мире делать нечего. Этот мир предназначен для подлецов, для аморальных личностей. Вот почему Нарада говорит, даже если человек носит брахманический шнур, орет Нараяна, Нараяна, пьет чаринамриту, поклоняется шалограмма Шрилу, туласи там поклоняется, но при этом не занят чистым преданным служением, есть демон. То есть это аморально, это непорядочно по-другому служить Господу. И Нарада объясняет это как демоничная природа. И он всех призывает, пожалуйста, давайте привлекаться чистым преданным служением. И он сам начинает распространять философию чистого преданного служения. Для чего? Чтобы привлечь людей к высокой морали. К высокой морали, и Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. И даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания. Не опускайся до низости. Даже если ты еще греховен, не опускайся. До греха здесь все опускаются. Но до подлости не все. И люди говорили, великий, что произошло в Советском Союзе, в России? Уничтожили и расстреляли людей порядочных. Не расстреливали греховных, греховных всех оставили. Расстреляли порядочных, у кого была мораль. Это был геноцид. Уничтожить родословные. Благородных людей нужно было уничтожить. Потому что благородных людей, благородный человек, с такими вот ценностями не согласится. И они собирали компромат на них. Вот что они курят, пьют, в азартные игры играют, публичные дома посещают. А люди сказали, да по барабану, с вами я сотрудничать не стану. И вам служить я не буду. А вы же греховны. Вы не различаете, где грех, а где мораль. Итак, люди были расстреляны, уничтожены, сосланы, выжаты из разных организаций, очень хороших организаций. И поэтому Шрила Прабхупада, приехав в СССР, увидев, что здесь все нормально, также есть машины, все хорошо. Он сказал, единственное, что у них нету, у этого Советского Союза, Богом забытая страна, у них нет никакой морали. Бессовестные, аморальные люди, которые ссут в подъездах, которые кляузничают, стучат. У них все эти герои их, стукачи и кляузники. Им подменили ценности. Им подменили ценности. И Бога заменили Лениным. И уничтожили их мораль. Вот почему нас не очень любят. Даже греховные люди на Западе не очень к нам относятся хорошо. Не потому, что мы курим или пьем. Мы всегда уступаем многим людям. В чем? Вот в массе своей. В морали. В морали. И поэтому наша война даже делалась таким образом, что сзади заград отряд шел, СМЕРШ, что если вы побежите назад, вас расстреляют. Поэтому у нас были дети врагов народа, друзья врагов народа, соседи врага народа. В чем же был он враг? Он был не согласен. Они также, эти люди, курили, пили, я говорю, публичные дома посещали. И поэтому только Бхагаватам раскрывает эту великую ценность. И Прабхупада говорит, это высочайшее моральное произведение. Высочайшая мораль. И там прославляются проститутки двараки. Люди. Странные люди. Какие-то охотники греховные, которые убивали животных. Какие-то джагаи, матхаи, которые пьяницами были и прелюбодеями. Всякие разные люди. Что ж такое? Аджамилы какие-то. В чем же слава Аджамилы? В чем же слава Билвамангала Тхакура, которому нравились женщины, который не мог удержаться от этого? Нравились тетки, и все. Хоть тресни. И что он был? Демоном? Он разве был демоном? Почему же Аджамила не был демоном? Вот Аджамилу, говорится, даже его пищу закапывали, и жена, она жалела муравьев всяких, личинок, она говорила, о боже мой, эти личинки, сейчас они съедят этот просад, и все, и осквернятся. А что же в Аджамиле оставалось?